Глава 34. Блу. «Хорошая работа, Райли. Официальное объявление будет сделано только через несколько дней. Но на случай, если тебе интересно, тренер Райан и я уже присматриваемся к тебе», — заверяет меня тренер Дэна. Она похлопывает меня по спине, и я чувствую себя лучше, чем в любой из тех разов, когда меня хвалили за игру. Мне всегда нравился баскетбол. Но я смирилась с тем фактом, что в этом году времени на него не хватит. Думаю, настойчивость доктора Прайер стала как раз тем, что мне было нужно. Я перебрасываюсь парой слов с другими девчонками, которые пробовались в команду. Затем беру телефон со скамейки. Отправляю Скар короткое сообщение. Убеждаю, что она в закусочной делает домашнее задание. Ведь теперь мне нужно постоянно за ней присматривать. Затем направляюсь в раздевалку. У меня нет сил, но скоро встреча с назойливым ублюдком, которого я люблю ненавидеть. Поэтому я быстро принимаю душ и надеваю купальник во второй раз за день. Немного мешкаю, затем все-таки закрываю шкафчик и направляюсь к бассейну, чувствуя себя абсолютно измученной. Тяжелая дверь захлопывается, а я на мгновение замираю. Не ожидала, что Уэст опередит меня. Но вот он здесь, сидит на краю бассейна в темных плавках, уставившись вниз в воду. Когда он поднимает на меня взгляд, я с трудом сглатываю. До меня доходит, что на этот раз мы здесь совершенно одни. Так уж исторически сложилось, что между нами все идет наперекосяк, когда мы оказываемся наедине. Душевая, выпускной, вечеринка в честь Хэллоуина. Но я убеждена, что на этот раз все будет по-другому. Может быть. Надеюсь. Я молча подхожу и опускаюсь в бассейн. Странно находиться здесь во внеурочное время. Никакой болтовни и плеска. Уэст же вроде как доволен тем, что мы одни. К этой странной атмосфере добавляется еще и то, что солнце уже почти село, и высокие окна в верхней половине помещения потемнели. «Ты рано», — комментирую я, опуская руки в воду, чтобы привыкнуть к температуре. Уэст скользит в бассейн, направляясь ко мне. Я пытаюсь дышать ровно, но, конечно, это не срабатывает. Рядом с ним никогда не получается. «Сказал тренеру, что у меня назначена встреча», — делится он. «Я уверена, он не хотел быть здесь», но его ответ заставляет меня задуматься. Он солгал тренеру, как если бы я вдруг стала важна. А может, это действительно касается его оценки, которая зависит от меня? «Пробы прошли нормально?» — спрашивает он, что немного удивляет меня. «На самом деле, да», — отвечаю я с излишним энтузиазмом. «Тренер Дэна намекнула, что я уже попала в команду, так что...» Он слегка улыбается. «Ты типа суперзвезда? Я чувствую, как краснеет лицо. «Я бы так не сказала, но думаю, что играю довольно неплохо». Уэст на мгновение задумывается, и я задаюсь вопросом, не прозвучало ли это слишком дерзко. Если так, то это не входило в мои намерения. «Что ж, видимо, мне придется прийти и посмотреть на тебя, как только начнется сезон». Сердце грозится выскочить из груди. Я киваю, стараясь не волноваться при мысли о том, что он придет посмотреть, как я играю. «Похоже на то». Воцаряется неловкая тишина, и я отчаянно хочу сменить тему, поэтому быстро говорю. «С чего мне начать?» «Не самый плавный переход, конечно, но говорить о себе мне не хочется. Я снимаю резинку с запястья, чтобы собрать волосы в высокий хвост. Уэст все это время наблюдает за мной. Волосы еще влажные после душа, и мне, наверное, должно быть все равно, как они выглядят. Но нет. И все из-за него. «Скоро большой зачет», — начинает он. «И мне кажется, тебе стоит попробовать зайти глубже на этот раз». Как только я понимаю, что он собирается сказать, тут же качаю головой. «Ни за что». Уэст разочарованно закатывает глаза. «Да я только сегодня видел, как ты проплыла дистанцию, не останавливаясь. И дна не касалась. Ничего не изменится на другой глубине». «Ничего не изменится?» — усмехаюсь я. «Я не смогу достичь дна, забыл?» Его выражение лица прямо-таки кричит. «Я считаю тебя просто смешной!» «Это следующий шаг, Саутсайд. Ты должна обрести уверенность в себе». «Да плевала я на его слова». «Этого не произойдет», — вызывающе отвечаю я. В конце концов становится ясна тупиковая ситуация, в которую мы зашли. Вздохнув, Уэст поворачивается ко мне спиной. «Просто забирайся», — сухо произносит он. Я пялюсь на его спину, пару раз моргаю. Затем, когда я не сразу отвечаю на его требования, он бросает на меня взгляд через плечо. «Я прокачу тебя, чтобы ты увидела, что бояться нечего», — спокойно объясняет он. «То есть, помимо того, что я отдам свою жизнь в твои руки?» Уэст ухмыляется, и я глубоко вздыхаю, когда он протягивает мне руку. «Все будет нормально». Я на мгновение задерживаю на нем взгляд, а после, несмотря на тревогу, я сдаюсь, вкладывая свою ладонь в его и позволяю Уэсту подтянуть меня ближе. Он усаживает меня себе на спину, обе мои руки обхватывают его шею, затем Уэст касается моих ног и обвивает их вокруг своей талии. Я замечаю, что одна из его рук чуть дольше задерживается на моем бедре. «Я тебя держу», — обещает он. «Просто не отпускай». За этим следует нервный смешок. «Поверь, ни за что». Он издает тихий хохоток, а после я оказываюсь в его власти. Он медленно ведет нас по воде. Я чувствую, как напрягается и расслабляется каждый мускул его тела. Его плечи под моими руками, его бедра между моих ног. Я едва замечаю, что нахожусь по подбородок в прохладной воде, пока Уэс не достигает другой стороны и не хватается за край. Я чувствую себя уязвимой, осознавая, что более темная бирюза на этом конце бассейна означает, что дно намного глубже. «Я не дам тебе утонуть», — клянется Уэст, вероятно, потому что я крепче обхватила его шею. Я молчу, борясь с воспоминаниями о той ночи, когда чуть не утонула в озере. Ночи, когда Хантер спас мне жизнь. «Так», — говорит Уэст, — «схватись за выступ». «Что? Нет!» — протестую я. «Перестань психовать», — отчитывает он, явно забавляясь. «Я тебя не отпущу». Одним быстрым движением он берет дело в свои руки и выскальзывает из-под меня. Я хватаюсь за выступ. Уэст заплывает мне за спину, кладет руки по обе стороны от моего тела, заключая в клетку. Я смотрю на его пальцы, сжимающие края плитки, а руки в это время слегка стискивают меня с обеих сторон, не давая свободно болтаться в воде. «Говорил же, что не умрешь», — поддразнивает он, но его голос звучит по-другому. Он хриплый, слишком близкий, прямо у моего уха. «Для этого еще есть время», — огрызаюсь я в ответ, пытаясь не думать о нем. Но тщетно. Я чувствую его повсюду. Грудь, прижатая к моей спине, медленное движение ног рядом с моими. Одна из его рук исчезает с выступа, и следующее, что я чувствую, его прикосновение к моей талии. Затем теплое дыхание на плече. Мне пока не ясно, то ли он нарочно это спланировал, чтобы добраться до меня, то ли сегодняшние обстоятельства просто сыграли ему на руку. Отсутствие свидетелей, недостаток одежды. Я внезапно перестаю так сильно задумываться о том, что не могу коснуться дна бассейна, потому что думаю о том, как сильно хочу прикоснуться к нему. «Хочешь, проведу тебя обратно через бассейн?» — предлагает Уэст. «Я не спешу», — срывается с моих губ, и в этих словах нет никакого смысла. Я даже удивляюсь, учитывая, насколько напуганной была всего несколько минут назад. Но, с другой стороны, в этом есть смысл, ведь я жаждала близости, безраздельного внимания Уэста. Кажется, он тоже застигнут врасплох моим ответом. Именно так я оправдываю то, что он до сих пор ничего не сказал. Его хватка на моей талии усиливается. Я закрываю глаза. Кончик моего уха почти горит, когда губы Уэста прижимаются к нему, и... Я отклоняюсь назад. «Ты не хочешь возвращаться», — хрипит он, заставляя меня распрямиться. «Так скажи, чего же ты хочешь?» Слова вертятся на кончике языка. Слова, которые я не могу произнести вслух. Но Уэст будто бы слышит этот тихий голосок в моей голове. Тот, который я пытаюсь игнорировать, пытаюсь заставить замолчать. И опускает ладонь ниже, к основанию живота. Дыхание становится глубже, громче. Я откидываю голову на его твердое плечо. Гладкие кончики пальцев медленно проходятся по краю купальника, будто он обдумывает, что делать дальше. Будто не уверен, готов ли зайти дальше. Я знаю, что должна остановить это, отозвать свое невербальное согласие прикасаться ко мне вот так, но я этого не делаю. И когда его рука скользит под купальник, я ничего не говорю. Ну, то есть ничего такого, что могло бы его остановить. Только постанываю. Черт. Голос предательски дрожит. Уэст приступает к делу. Жар его рта распространяется по всей моей коже, сводит с ума. Он оставляет дорожку поцелуев под ухом, сначала используя только губы, но потом присоединяется и язык. «Черт!» — снова вырывается из меня, но на этот раз слово звучит напряженно, поскольку Уэст дразнит меня кончиком пальца. Затем, наконец, просовывает его внутрь, а после еще один. «Я полностью сдаюсь». Абсолютно. И он это знает. Двигаю бедрами, прижимаюсь к нему в восторге от того, насколько он возбудился от прикосновений ко мне. «Сегодня мне очень, очень трудно тебя ненавидеть», — признаю я. Мне не хотелось, чтобы он услышал этот шепот, но я не в себе и не могу остановиться. «Неужели ты еще не поняла, Саутсайд?» — хрипло спрашивает Уэст, выдыхая слова мне на ухо. Его пальцы по-прежнему двигаются во мне. «Если бы тебе пришлось выбирать, убить меня или трахнуть, ты бы каждый раз выбирала второе», — объясняет он. А после в его груди вибрирует короткий глубокий смех. «И я тоже». По спине пробегает холодок. Уэст признал это. И он так прав. Его рука набирает темп, он прижимается ко мне еще ближе, просовывает пальцы глубже. Сердце колотится так, будто у меня сейчас случится сердечный приступ. Я тяжело дышу, извиваясь, словно змея. Жажду гораздо больше того, что получаю, но не хочу признавать этого вслух. Вот уже несколько месяцев мы подливаем масло в этот порочный огонь, разжигая его изо дня в день, извращенным сплавом жестоких слов и непрекращающейся похоти. Но теперь я не уверена, что у нас получится сдержать чудовище, которое мы создали. Оно живет своей собственной жизнью. Это чудовище процветает на нашей взаимной ненависти и сексуальной неудовлетворенности. И поверьте, мы хорошо подкармливали этого зверя. Трудно не задаться вопросом, как долго это будет продолжаться. Как долго монстр будет дышать нам в спину, заставляя нас так или иначе поддаться своим чувствам. Как сейчас, например, когда давление внутри меня нарастает так, что его становится тяжело игнорировать. Мои бедра зажимают руку Уэста в тисках. Я выгибаюсь, чуть отрываясь от его груди, и откидываю голову ему на плечо. Он все еще дышит мне в ухо. Знает, что все мои чувства принадлежат ему. И говорит: «Кончай». Шепот, мягкий, глубокий, будто приглашение. Его желание исполняется почти по команде. С моих губ срывается тихий стон. Я вздрагиваю в его объятиях, доказывая, как сильно жаждала этого. И это должен был быть только он, никто другой. Когда все заканчивается, его рука замирает, а затем, в конце концов, Уэст вынимает ее из моего купальника. Я остаюсь на месте, что совсем не вызывает ненависти. Рука, прижимающая нас к краю бассейна, заключает меня почти в настоящем объятии. Вопреки себе, я наслаждаюсь этим ощущением, и спустя несколько секунд мое дыхание восстанавливается. Приходит тишина, а вместе с ней и реальность. Только она далеко не такая некомфортная, как мне казалось. Я чувствую, как бьется его сердце, и не сопротивляюсь, когда он разворачивает меня лицом к себе. Вижу в его зеленых глазах неподдельное удовлетворение, и пусть оно неожиданно, но все же весьма уместно. Эта искра между нами непредсказуема, неукротима. Она подпитывает нашу одержимость друг другом. Ту, что заставляет нас принимать непредсказуемые решения за доли секунды. Также эта искра – причина, по которой я снова возбуждаюсь и начинаю хотеть его так, словно у меня только что не было оргазма. Уэст опирается на край бассейна обеими руками, и я цепляюсь за него. Обхватив лодыжками его бедра, я притягиваю его так близко, как только могу, чувствуя, как ко мне прижимается его твердый член. Его губы находят мои, и поцелуй становится настойчивым, жадным. Сейчас мне ничего так не хочется, как вечно ощущать их вкус. Но я не уверена, что смогу продолжать в том же духе, бесконечно впадать в эти крайности. В одну секунду он горячий, в следующую — ледяной. Вдруг до ушей доносится едва уловимый звук открывающейся двери. А когда она хлопает, я вздрагиваю. Мы с Уэстом неохотно отстраняемся друг от друга, но когда я поднимаю взгляд, то никого не замечаю. Мы по-прежнему одни. Я снова смотрю на Уэста и чувствую, что он собирается сказать, еще до того, как он это произносит. «Мне пора», — вздыхает он. «Тренировка, наверное, уже закончилась. Готов поспорить, это был один из моих братьев. Поторопить меня пришел. Не желая показаться отчаявшейся, я киваю, вместо того, чтобы попросить его остаться еще ненадолго, как умоляет мое сердце. Ладно», — тихо говорю я и тянусь к краю бассейна. Пытаюсь высвободиться, но Уэст останавливает меня, удерживая на месте. Я-то подумала, что все закончилось, но нет. Он снова притягивает меня к себе. И на этот раз, когда его губы касаются моих, я понимаю, насколько по-другому ощущается этот поцелуй. Он тяжелый, эмоциональный. В нем нет неудовлетворенности или каких-то скрытых намерений. Это просто поцелуй, Такой, какой даришь тому, кто для тебя что-то значит. Такой, который нужен, чтобы продержаться, пока не увидишь этого человека снова. Когда Уэст отстраняется, у меня немного кружится голова. «Ты ведь поедешь с командой на региональные?» — спрашивает он, все еще немного прерывисто дыша. Сначала я отвечаю кивком, бросаю взгляд на его губы, а после возвращаюсь к глазам. «Как ты узнал?» Он сверкает лукавой ухмылкой, от которой у меня внутри все скручивается в узел. «От меня мало что ускользает». «Ага, это я уже поняла». «Сталкер», — подразниваю я. Его улыбка немного гаснет, а сосредоточенность во взгляде подпитывает мое эго больше, чем хочется признавать. «Единственное, кого я преследую, это ты, Саутсайд». Эти слова заставляют мое сердце сделать сумасшедший кульбит, и впервые прозвище, данное им, не кажется оскорблением. Сгорая от любопытства, я отвлекаюсь от его губ и смотрю в эти гипнотизирующие глаза. «Почему ты спросил, буду ли я там?» Уэс не моргает, и я задерживаю дыхание. «Потому что я устал притворяться, будто все это не ведет к кое-чему конкретному», — смело заявляет он. «Я ощущаю его вкус на своем языке, пусть мы теперь и на расстоянии друг от друга. И что же мы будем с этим делать?» Мягко спрашиваю я, и пока жду ответа, чувствую, как внизу живота разливается тепло. Уэст снова смотрит на мои губы, на этот раз не отводя взгляда. «Мы займемся сексом». В этих словах никаких сомнений, ведь Уэст всегда уверен в себе. Каждое его слово имеет вес, и он никогда не забирает их обратно, никогда. И на этот раз я не хочу, чтобы он это делал. Когда он снова наклоняется, чтобы прошептать мне на ухо, я чувствую, как каждый дюйм моего тела буквально вопит о прикосновении. Подумай об этом. Больше он ничего не говорит, просто вылезает на плитку, затем протягивает мне руку, чтобы помочь выбраться, и как только я встаю на ноги, тут же уходит, оставляя меня обдумывать соблазнительное предложение. Не думаю, что хоть когда-то получала подобное, однако я против этой затеи, по понятным причинам. И все же, учитывая, как изменились наши отношения, я не уверена, что смогу сопротивляться ему, когда мы окажемся вместе в этой поездке. Существует лишь один человек, которому я полностью доверяю, который сможет помочь мне в этом сложнейшем испытании. И это Джулс. До сих пор я почти что держала ее в неведении насчет наших отношений с Уэстом. Кажется, пришло время раскрыть карты. Все. Я понятия не имею, как держаться подальше от того, кто когда-то объявил себя моим врагом, но надеюсь, что Джулс меня вразумит. У нее почти всегда есть правильный ответ. Молюсь, чтобы так оказалось и на этот раз. «Подпишись на меня, королева Пандора. Говорят, картинка стоит тысячи слов. Что ж, если так, то конкретно это заслуживает целого романа». Кое-кто из наших преданных очаровашек сумел сделать самую горячую фотографию, изображающую новоприбывшую в Cypress Prep красотку. И с кем бы вы думали? С царем Мидасом? Уж не знаю, насколько далеко зашли события в бассейне этим вечером. Просто приложу пикантный снимок. Наша парочка очень уж близко друг к другу, не находите? Рискну сказать, максимально близко. Не цитируйте меня, ведь я не какая-то сплетница. Однако, как по мне, царь Мидас на этом фото делает нечто большее, чем просто плавает. Что скажете, птенчики? Посмотрите сами и рассудите. До скорого. П.